«Схватите этого Тиндаля из Шорби», — сказал он. «Кондель, мой добрый господин, Кондель, так зовут меня несчастного». «Кондель или Тиндаль, все равно», — хладнокровно ответил сэр Даниэль. «Ты здесь, и я, по правде, сильно сомневаюсь в твоей честности. Если хочешь спасти свою шею, напиши-ка мне поскорее обязательство на 20 фунтов». «На 20 фунтов, мой добрый господин!» — вскрикнул Кондель. «Да это чистое безумие! Все мое имение не стоит 70 шиллингов!» «Кондель или Тиндель?» — со смехом сказал сэр Даниэль. «Я пойду на риск. Напиши 20 фунтов, а когда я получу все, что будет возможно, я буду тебе добрым господином и прощу остальное». «Увы, это невозможно, мой добрый господин, я не искусен в письме», — сказал Кондель. «Увы», — проговорил рыцарь, — «значит, нет другого средства. А мне бы очень хотелось пощадить тебя, Тиндаль, да совесть не позволяет. Сельдон, возьми-ка осторожно этого старого ворчуна, доведи его до ближайшего вяза и повесь нежно за шею там, где я могу увидеть его, когда поеду. Прощайте, добрый мистер Кондель, дорогой мистер Тиндаль, вы отправляетесь в рай на почтовых. Итак, прощайте». «Ну, мой остроумный лорд», — ответил Кондель с принужденной льстивой улыбкой, — «раз вы требуете, как и подобает вам, я исполню ваше приказание, несмотря на все мое неумение». «Друг», — сказал сэр Даниэль, — «теперь ты напишешь 40. Полно, ты слишком хитер, чтобы иметь состояние только в 70 шиллингов. Сельдон, посмотри, чтобы он написал как следует, и чтобы было засвидетельствовано по форме». И сэр Даниэль, веселый рыцарь, веселее его не было в целой Англии, сделал глоток эля и с улыбкой откинулся на спинку кресла. Между тем лежавший на полу мальчик зашевелился, потом поднялся и испуганно оглянулся вокруг. «Сюда», — сказал сэр Даниэль. И когда мальчик, повинуясь его приказанию, встал и медленно пошел к нему, он снова откинулся назад и громко расхохотался. — Клянусь распятием! — крикнул он. — Что за сильный здоровый мальчик! Мальчик вспыхнул от гнева, и молния ненависти мелькнула в его темных глазах. Теперь, когда он стоял на ногах, было бы трудно определить его возраст. По выражению лица, хотя гладкого и чистого, как у ребенка, он казался старше, фигура его была необыкновенно тонка, походка несколько неловкая. — Вы звали меня, сэр Даниэль, — сказал он, — для того, чтобы посмеяться над моим печальным состоянием? — Ну, дайте мне посмеяться, — сказал рыцарь. — Прошу вас, милочка, дайте мне посмеяться. Если бы вы могли видеть себя, то, уверяю, сами бы расхохотались. — Ну! — вскрикнул, вспыхивая мальчик. — Вы ответите за это, как за все остальное. Смейтесь, пока можете. — Ну! — несколько серьезнее проговорил сэр Даниэль. — Я вовсе не насмехаюсь над вами. Это только шутка, дозволенная между родными и близкими друзьями. Я устрою ваш брак, получу 1000 фунтов и буду чрезвычайно любить вас. Правда, я захватил вас несколько грубо, но так уж пришлось. Зато с настоящей минуты я буду от всего сердца заботиться о вас и с радостью служить вам. Вы станете миссис Шельтон, леди Шельтон, клянусь, потому что мальчик обещает многое. Не следует пугаться честного хохота. Он прогоняет печаль. Кто смеется, тот не негодяй. Эй, хозяин, дай поесть моему кузену, мистеру Джону. Садитесь, милочка, и кушайте. — Нет, — сказал мистер Джон, — я не преломлю хлеба с вами.